что я едва удерживал себя в руках. Лишь присутствие Родиона и неуместность ситуации помогали мне не слететь с катушек. И все-таки, мне интересно. Видел, чтобы не упасть, одной рукой Лиза обхватила меня за шею и повернулась к Родиону. Даже человеку, который впервые видит меня, я интереснее, чем всей вашей семье. Девушка снова повернулась ко мне, капнула на ватный тампон немного жидкости из флакона, обработала рану, а потом провела рукой перед лицом. Тут же в ране защипало и запекло, будто ее прогревали чем-то горячим. Я невольно шикнул от боли, но Лиза меня успокоила. «Потерпи, еще минутку, и будешь как новенький. Ты говорила о шраме. Не волнуйся, до завтра даже следа не останется. Все-таки я неплохой целитель. Хотя, со шрамом ты был бы еще мужественнее». Девушка, наконец, соскочила с моих коленей и поправила юбку, которая задралась кверху. «А ты красавчик. Кто? Я? Ты серьезно? Сломанный нос, рассечение. А ты не думал, что это еще больше заводит? Девушки любят парней с яйцами, которые могут постоять за себя и за близких, понимаешь? Это у нас прочно сидит в голове, так что, Лиза», — выпалил Родион, не дав двоюродной сестре договорить, но я и так понял, что хотела сказать эта девчонка. Я ответил, тщательно подбирая слова: «Нет, не потому что терялся в разговоре с девушками, с этим у меня проблем не было. Просто не хотелось бы в первый же вечер вылететь с дома, где меня могут прикрыть от кисловых. Знаешь, у каждого свои приоритеты, поэтому твои взгляды разделяют не все девушки». «Да ладно, они просто в парнях не разбираются». Дальнейший спор прервал стук в дверь. Через секунду она отворилась, и в комнату протиснулась голова лакея, который открывал нам дверь. «Господин Серафимов, госпожа Серафимова и вы, господин Чижов, Чижов, вас просит спуститься вниз. Владимир Михайлович хочет поговорить с вами перед семейным ужином». Глава 2. Обещание. Интересно, с чем связано желание Серафимова-старшего поговорить до ужина? Если я правильно помню, разговор намечался на более поздний срок. Выходит, случилось что-то, заставившее Владимира Михайловича действовать быстрее. «Присядьте», — приказал Владимир, кивнув в сторону кресел напротив своего стола. Родион занял центральное кресло, а мы с Лизой сели по бокам. Судя по всему, такой вариант устроил главу семейства. «Елизавета, начнем с тебя. Твое вызывающее поведение ставит под угрозу репутацию нашего дома. В условиях, когда твой отец отсутствует, я вынужден взять воспитательный процесс на себя. Дядь Володь, не надо меня учить. Ладно, я сама как-нибудь». «Вот именно, что как-нибудь. Я глава дома Серафимовых, и мне решать. Твой отец и без того доставил нам массу проблем. А я при чем? Почему я постоянно должна отдуваться за ошибки отца?» Девушка подскочила с места и хотела выйти, но окрик Владимира Михайловича ее остановил. «Сядь на место». Лиза взяла себя в руки и с шумом плюхнулась обратно в кресло. «Вот это я называю благоразумием. Если хочешь оставаться в моем доме, ты должна следовать четким правилам. Ты – наша родная кровь, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе занять достойное место в жизни, но запятнать честь дома Серафимовых не позволю. Это касается и тебя, Родион». «А что я?» – ухмыльнулся парень. «Ты снова создал мне массу проблем. Такое впечатление, что ты нарочно стараешься обесценить все мои достижения. Единственное положительное, что ты сделал за последний месяц, привел в наш дом таланта, возможно даже уника. Но учти, конфликт с Кисловым так просто не закончится. Думаю, вам всем троим нужно уехать из Москвы на какое-то время». «А как же поступление?» – оживился Родион. «Я ведь собирался поступать в Московскую академию. С вашим поступлением я уже решил вопрос. Вы все трое продолжите обучение, но в другом месте. Дядь Володь, надеюсь, вы не собираетесь отправить меня в монастырь?» Лиза состроила испуганную мордашку и прикрыла лицо руками. «Вообще не кается. На ее месте я бы хоть для приличия сделал вид, что проникся словами главы дома, но эта бунтарка собиралась выводить дядю до конца. Мне жаль тех людей, которым придется работать над твоим воспитанием. Поэтому я отправлю тебя туда, где заставит соблюдать дисциплину». Владимир повернулся к нам с Родионом и продолжил. «Это же касается и вас, парни. Арктика стремительно развивается и открывает перед нами заманчивые перспективы. Природные ресурсы, торговые пути, научные исследования и открытия. Будущее государства во многом зависит от северных территорий, а будущее и благосостояние нашего дома – не меньше. Мой старый знакомый открывает академию в Мурманске. Мурманск, Что там делать, моржей кормить? Не перебивай, когда говорит отец, сурово произнес Владимир Михайлович. Ты меня совсем не слушаешь. В этом году в Мурманске открывают Арктическую академию. Вы трое отправляетесь туда. Учтите, это не прогулка, а серьезная работа. Вам предстоит мотаться по северным границам и всему Заполярью. Я хочу, чтобы Серафимовы оставили свой след в освоении Арктики и заняли важные места, пока они еще вакантны. Дядь Вов, опять вы носитесь со своим величием? Вон, вроде сегодня начислили лицо как раз из-за того, что Серафимовы выпячиваются. Ему надавали лещи, потому что он лезет не в свое дело и не может пропустить ни одной юбки. Отрезал Владимир Михайлович. Хорошо, что вообще на тот свет не отправили. Но ничего, Академия и суровый северный климат научат вас дисциплине. Я уверен, что Гранский проследит, чтобы вы усвоили программу. Мы свободны, холодным тоном поинтересовался Родион. Вы сможете идти, когда я скажу, отчеканил Владимир Михайлович и повернулся ко мне. Теперь ты, парень, я подготовил бумаги, чтобы принять тебя в дом Серафимовых. От нас ты получишь защиту и поддержку, но взамен потребую выполнять мои условия. Мне понравилась идея Родиона с телохранителем. Ты отправишься в академию и будешь впитывать все знания и навыки, заодно присмотришь за моим сыном. Я очень надеюсь, что ты окупишь затраты на обучение и станешь ценным членом дома Серафимовых. Подпишем контракт на год, а дальше будет видно, как ты проявишь себя. Я не был докой в юриспруденции, но этот контракт был составлен простым языком и без подводных камней. В течение года я представляю интересы Серафимовых, являюсь членом их дома, а взамен они платят за мое обучение в академии и берут на себя покупку всего необходимого. Через год контракт автоматически продлевается, если ни одна из сторон не решит расторгнуть его. Если я захочу разорвать контракт, мне придется выплатить 400 тысяч, которых у меня не было. Выходит, Владимир пытается прочно привязать меня к дому Серафимовых, а выбора у меня особо нет. Пробежав глазами текст еще раз, я взял ручку и поставил свою подпись на документе. «Теперь можете идти», — позволил глава семейства. «Стоило нам подняться», — Владимир Михайлович вспомнил еще кое-что. «Родион, найди Ингу Витальевну, пусть приведет тебя в порядок, чтобы к ужину спустился вовремя и выглядел как подобает дворянину. И еще, ни слова матери, ни о том, что произошло на университетской площади, ни о проблемах с Кисловыми. В ее положении нельзя волноваться. Я придумаю достойную легенду, по которой вы отправляетесь в Арктическую академию, и сам ей все расскажу во время ужина. От вас я попрошу не делать глупостей, вы и так их натворили за сегодня, дальше некуда. Интересно, что же за состояние такое у матери Родиона, что ее всеми силами стараются оберегать от плохих новостей? Может, она серьезно больна? Тогда почему эта Инга Витальевна, которая будет лечить Родиона, не может ее помочь? Все-таки я еще слишком мало знаю об этом мире, чтобы понимать все тонкости. Сень, стоило нам выйти из кабинета, Родион отвел меня в сторону. Учти, мне не нужна нянька. А как насчет друга, который будет рядом и подставит плечо в трудную минуту? Такой вариант меня устраивает. С важным видом ответил младший Серафимов и гордо удалился по своим делам. Оставшийся путь до комнаты Родиона мне пришлось пройти в компании Лизы. А ты не говорил, что владеешь уникальным талантом? Завела со мной разговор девушка, когда мы поднимались наверх. Родион умчался к целителю, поэтому мы могли переговорить с глазу на глаз. Не было такой возможности. Продемонстрируешь? Давай как-нибудь в другой раз. Смотри, ты обещал. Игриво улыбнулась девушка. Слушай, а кто такие уники? Шутишь? Я думала, это все знают. Искренне удивилась Лиза. Уник – это лакомый кусок для любого дворянского дома. Во-первых, это талант, которого больше нет ни у кого, а во-вторых, лишняя возможность покрасоваться перед конкурентами. Можешь представить, насколько это повышает силу и престиж дома? Иногда это помогает дому возвыситься до небывалых высот, а уники могут вытащить на своих плечах даже безнадежные битвы. Конечно, бывают бесполезные уники, но в основном эти люди в одиночку могут остановить нескольких талантов. Разумеется, при хорошем уровне развития. Я хорошо знаю дядю Володю и уверена, что он обхаживает тебя не просто так, иначе давно бы выставил за порог или отдал Кисловым, чтобы загладить конфликт. Считай, тебе повезло быть уником, иначе твоя судьба сложилась бы совсем иначе. Спасибо за исчерпывающий ответ. Буду знать, с кем имею дело. Привыкай, у дворян всегда так. Даже собственные дети – лишь способ для достижения цели. Знаешь, мне что-то не особо хочется быть дворянином. Я решил сменить тему, поэтому тут же задал вопрос, который меня волновал. Слушай, Лис, а в академию тяжело поступить? Я почти ничего не знаю о своем таланте. Не волнуйся, ты же уник. Считай, что ты поступаешь по льготной программе. Это как? Тебя с руками оторвут, если докажешь, что владеешь уникальным талантом. За учебу заплатит дядя Володя, а для академии ты – прекрасная возможность похвастать перед остальными, ведь если уник прославится, академия получит часть его славы. Что это значит? Будут рассказывать всем вокруг, что это они воспитали такой талант. Рассмеялась Лиза. Ладно, мне нужно переодеться перед ужином, чтобы не расстраивать тетю Галю своим опозданием. Если ты не хочешь мне с этим помочь, тогда увидимся за ужином. Девушка круто развернулась и направилась в свою комнату, но перед тем, как открыть дверь, бросила на меня приглашающий взгляд и подмигнула. Терпеть не могу, когда мной пытаются манипулировать. Если эта девчонка думает, что так легко может мной играть, то ошибается. Я не Родион, который в похожей ситуации уже бежал бы к комнате девушки, пуская слюни. Именно поэтому я толкнул дверь в комнату Серафимова и спокойно дождался его возвращения. Родион вернулся через полчаса. Отек на лице заметно спал, рассечений на брови и на губе вообще не было видно. Думаю, и с остальными повреждениями целитель справился не хуже. «Сень, мне нужно с тобой поговорить насчет Лизы», — серьезным тоном начал Родион. «А что с ней не так? Дай мне слово, что у вас с ней не будет никаких отношений. Я вижу, как она на тебя смотрит, и мне это не нравится. Можешь представить, как это не понравится отцу, если ваши отношения зайдут слишком далеко? Слушай, я же не могу совсем не общаться с ней. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Хорошо, обещаю, что наше общение не зайдет слишком далеко. Я не хочу портить отношения в доме». «Спасибо, мне этого достаточно», — ответил Родион. «На ужин было позволено одеться в более удобную одежду, поэтому я сменил официальный наряд на однотонные спортивные штаны и футболку с длинным рукавом. Несмотря на жаркий сезон, сегодня было прохладно. Ты из-за чего грузишься?» — поинтересовался Родион, когда я ненадолго завис, погрузившись в мысли. «Слушай, а как так вышло, что кто-то стал дворянином, имеет титулы, а другие так и остаются простолюдинами? А ты сам как думаешь?» — ухмыльнулся Родион. «По воле Божьей, ну, или за какие-то заслуги перед Отечеством, ну, ты и чума, Арсений», — заржал Серафимов. «Это ж надо такое придумать. Нет, дворянский титул можно получить за заслуги, но главным образом титулы достались тем, кто владел талантом, а они уже передаются от отцов детям. Так устроена наша жизнь, что если ты на голову выше кого-то, непременно выбьешься в люди. Ага, или заклюют, за то, что не такой, как все». «Заклюют?» — удивился Родя. «Пусть еще попробуют. Таланты могут и двух, и трех простолюдинов разорвать, а могущественные, так и десятки могут уничтожить. Конечно, если мы говорим не о целителях каких-нибудь. Понимаешь, талант дает нам путевку в высшее общество. Мы эдакие альфа-самцы в стае». На Родиона было смешно смотреть. Красуется, гордо держит голову и рассуждает о том, что он лучше кого-то лишь потому, что ему повезло родиться с талантом. Нет, я даже понимаю, что сейчас он говорит словами отца, потому как самостоятельно до таких умозаключений он вряд ли дошел бы. Но я смог выделить суть в его словах. «Погоди, а как же с простолюдинами, у которых в семье родился талант? Большая редкость. Один случай на тысячу, если не меньше. Да, такие люди могут пробиться в жизни, если будут полезны, но совсем не обязательно получать дворянский титул. И потом, даже дворяне иногда обновляют кровь, заключая династические браки с представителями разных семей. На самом-то деле даже в Москве всего-то с пару тысяч семей дворян, а в провинции того меньше». Родион ненадолго замолчал, но лишь для того, чтобы выдать мысль, которая меня попросту огорошила. «Кстати, ты можешь рассчитывать на то, чтобы в будущем стать членом дворянской семьи, если проявишь себя. На девушек из рода Серафимовых можешь не рассчитывать, но семья кого-нибудь из вассалов вполне может предложить тебе свою дочь. Благодарю великодушно, но я привык руководствоваться чувствами. Знаешь, как говорится, все браки заключаются на небесах». Во, загнул. «Нет, ну ты серьезно чумный какой-то. Все серьезные династические браки заключаются в кабинете главы семьи, а все остальное – мелочи, на которые даже внимания не стоит обращать. Хотел было высказать Родиону, что думаю о его взглядах, но от ссоры нас спасла Лиза, которая без стука ворвалась в комнату. «Вы тут не переодевались, случайно? А жаль, я бы посмотрела на Арса без одежды», — мечтательно протянула девушка. «Поверь, ничего необычного ты не увидишь. Все как у всех», — поспешил я успокоить девушку, но та хмыкнула и одарила меня восхищенным взглядом. «Вот за это ты мне и нравишься, Арс. Ты забавный и с тобой интересно. Куда интереснее, чем с заносчивым и нудным Ради, который только и грезит о величии нашей семьи. Мне даже жаль ту девушку, которая решится выйти за него замуж. Ты вся в своего отца, Елизавета», — важно произнес Родион, поднимаясь с кресла. «Вот оно, это выражение лица. Полная копия Владимира Серафимова, даже мимика и жесты его же. Герман также небрежно относился к будущему семьи, и к чему его это привело. Никогда не сравнивай меня с отцом, понял?» — тут же вспылила девушка. «Я не такая, как он». На мгновение мне показалось, что Лиза сейчас в порошок сотрет своего двоюродного братца, но в последний момент она круто развернулась и вышла из комнаты, хлопнув дверью так, что та чуть с петель не слетела. «А что не так с ее отцом? Если коротко, позор нашей семьи, темное пятно на репутации и головная боль моего отца. Ну, а если подробнее, это не твое дело», — смерил Родиона презрительным взглядом и вышел из комнаты. «Что ни говори, а мне невыносимо тяжело будет охранять его и не придушить самому». За столом Родион сидел мрачный. Видимо, перспектива учебы в Арктической академии ему совершенно не нравились, а вот Лиза наоборот болтала без умолку и шутила, поднимая настроение всем членам семьи. Мне вообще показалось, что она даже рада поскорее вырваться из особняка Серафимовых и оказаться как можно дальше отсюда. Оказалось, что у Родиона была младшая сестра, 15-летняя София. Девушка слегка покраснела, когда меня представили ей, но уже через минуту потеряла ко мне всякий интерес, уставившись в экран смартфона. «София, я же просил убирать телефон во время семейного ужина». «Пап, речь была насчет завтрака, и я общаюсь с Денисом Марковым. Я же просил тебя не общаться с ним, мне не нравится этот скользкий тип». «Па, Денис не такой, мы хорошо с ним общаемся, и вообще он милый. В любом случае, я хочу, чтобы во время приема пищи ты общалась с семьей, а не сидела с телефоном в руках». «Хорошо, сейчас только напишу, что я немного занята». Я едва сдержал улыбку. «Может, между нашими мирами и существует масса отличий, но есть вещи, которые в обоих мирах неизменны. Например, настороженное отношение отцов к друзьям своих дочерей и постоянное залипание подростков в смартфонах. Всем добрый вечер и приятного аппетита». В комнате появилась Галина, мать Родиона и Софии, и я с первого взгляда на нее понял, почему все так заботятся об эмоциональном спокойствии этой женщины. Дело в том, что Галина Серафимова была в положении, судя по размеру живота, месяц шестой, хоть я точно и не разбираюсь в этом. В ее-то возрасте действительно стоит быть осторожнее и стараться обходиться без потрясений, ведь на вид Галине было далеко за 40. «Лиза, прекрасно выглядишь сегодня», — похвалила племянницу Галина. «Спасибо», — отозвалась девушка и закатила глаза. Судя по всему, такая опека доставляла ей неудобства. «Сегодня у нас на ужин телятина в лимонном соусе с картофельным пюре и овощной салат, а на десерт – малиновый пирог. Какой запах! Натуральная, экологически чистая пища, мастерски приготовленная хозяйкой дома. Каждый кусочек мяса просто таял во рту, доставляя невероятное удовольствие. От пережитых волнений я не на шутку проголодался и расправился со своей порцией в два счета. Стоит отдать должное хозяйке, готовит она действительно превосходно. За едой мы непринужденно болтали, но я понимал, что нужно быть начеку. Особенно после того, как Владимир сообщил, что мы трое уедем в Мурманск поступать в Арктическую академию. «Арсений, Володя мне рассказал вашу историю», — произнесла Галина, когда тема академии отошла на второй план. «Мне так жаль, что вы остались совсем один, без семьи и родителей, но я рада, что вы с Родиончиком будете поступать вместе». «Ма, я же просил, чтобы ты не называла меня Родиончиком, тем более, при посторонних. Прости, сынок». Женщина виновато улыбнулась, но тут же спохватилась, будто вспомнила что-то важное. «У меня же пирог стынет, я принесу», — тут же вызвался Владимир. «Нет, предоставь это мне», — потребовала женщина. «Хватит делать из меня неженку, я хочу лично представить семье и гостям свое угощение. Я давно говорил, что нам пора нанять кухарку, чтобы облегчить твою работу», – проворчал Серафимов-старший. «Тебе не нравится, как я готовлю?» «Что ты?» «Нравится, но это тяжело. Вот когда мне станет тяжело, я приму твое предложение, а пока дай мне возможность жить полноценной жизнью», – произнесла женщина, взяла прихватки и направилась на кухню. Буквально через минуту она появилась с подносом в руках. Галина проходила мимо стула Родиона, сильно взяла левее, чтобы разминуться, и зацепила вазу кашпо, стоявшую на тумбе у стены. Раздался оглушительный грохот, а осколки вазы разлетелись по комнате и ранили ногу женщины. Я тут же подскочил с места, но Родион уже забрал поднос из рук матери и возился рядом с ее ногой. «Лиза, сходи за Ингой Витальевной», – распорядился Владимир и сел рядом с женой. Я чувствовал себя неловко в этой ситуации, потому как не знал, чем помочь. Хотя, а если я смогу повторить тот трюк с ходом времени, как проделал это на площади? От сильного эмоционального потрясения скачок назад случился сам по себе. Вот Галина проходит с подносом мимо Родиона. Я подскочил с места и оказался рядом аккурат в тот момент, когда ваза пошатнулась и начало падение. Есть. Поймал вазу и вернул ее на положенное место, вот только на этот раз поднос рухнул на пол. От неожиданности Галина выпустила его из рук. Фиаско. Мне нужно быть готовым к тому, что события могут пойти совершенно иначе, если я вернусь назад и попробую переиграть произошедшее. Вернуться обратно на 15 секунд мне было непросто, но я справился. Второй раз подряд. Так, не время радоваться, у меня мало времени. В этот раз заранее встал из-за стола, вовремя поймал вазу, а потом перехватил падающий поднос и поставил его на стол. Чистая работа. Мне казалось, или время действительно замедлилось, когда я реализовал свой план. Если это так, я вообще крут. Благодарю, Арсений. Что-то голова закружилась, пожаловалась Галина и присела на стул, заботливо подставленный Родионом. С завтрашнего дня я найду повара, а ты можешь творить свои кулинарные шедевры, когда будешь хорошо себя чувствовать, произнес Владимир тоном, не терпящим возражений. Момент с вазой забыли, но до конца вечера я ловил на себе заинтересованные взгляды Владимира и Лизы. Похоже, они поняли, что я использовал талант, чтобы избежать неприятностей. «Лизочка, возьми добавки, милая». Галина подложила на тарелку девушке еще один кусочек пирога, и та состроила благодарную мордашку. «Спасибо, тетушка. Вы точно хотите меня раскормить, чтобы я в вагон не поместилась и осталась с вами? Брось, у тебя отличная фигура». Поспешила успокоить ее Галина. «А вот за свои формы не ручаюсь. Все-таки четвертая беременность. Не волнуйтесь, вы после трех родов отлично выглядите, так что вам совершенно нечего бояться». Лиза тут же поспешила успокоить тетку и вернуть комплимент. «От этих любезностей меня сейчас стошнит прямо в тарелку», — прошептал Родион, склонившись над моим ухом, чтобы его не слышали остальные. «Зря ты так, мне этого не хватало в жизни. Я был единственным ребенком в семье и рос без отца, а мои семейные вечера проходили в ожидании, когда мать вернется с работы или свидания с очередным ухажером. Сочувствую». Тут же изменился в лице парень. «Но иногда мне бы тоже так хотелось. Свобода. И никто не учит тебя, как жить». После ужина мы с Родионом убрали со стола и перемыли посуду. У Серафимовых были деньги на прислугу, но Владимир ограничивался минимальным персоналом, считая, что элементарную работу по дому члены семьи должны выполнять самостоятельно. Как я понял, из прислуги у Серафимовых работали два водителя, две горничных, несколько охранников и целитель, который следил за ходом беременности Галины Юрьевны. «Арсений, можно тебя на минуту?» Владимир Михайлович старался придать своему виду максимально дружелюбный вид, но тон его голоса не давал сомнений, что это не предложение, а приказ. «Конечно, я не стал усугублять положение и легко согласился. Мы отошли в другую комнату, и Серафимов-старший запер за собой дверь. Видимо, этот разговор не предназначался для посторонних ушей. Скажи, ты ведь не просто скоростник. Я видел, как ты ловко схватил вазу, но ты поднялся с места еще до того, как Галина зацепила ее. Я бы мог подумать, что у тебя были другие намерения, но ты не сводил глаз с этого глиняного горшка. Верно, мой талант заключается не только в скорости. Сложно объяснить, но ты уж попытайся. Я не стану на тебя давить, но и ты меня должен понять. Я хочу знать, с кем имею дело, и кто живет в моем доме, а я не люблю, когда от меня что-то скрывают. Надеюсь, ты не лазутчик из враждебного дома? Нет, можете быть в этом уверены. Буду, когда мои люди проверят тебя по своим каналам. уже проверяют, учти это. Если бы за тобой были какие-то явные грехи, тебя бы здесь уже не было. Надеюсь, ты не в обиде, и понимаешь, что это лишь меры безопасности. Беспечные долго не живут. Интересно, что же такого мог нарыть на меня Владимир? Или они действовали от противного, проверили, что я не замечен в темных делах, и к ответственности за преступление не привлекался? Это точно. Владимир Михайлович, а можно вопрос? Понимаю, что лезу не в свое дело, но что не так с отцом Лизы? Я имею в виду вашего брата Германа. Он негодяй и подонок, ответил Серафимов-старший. А, так это ведь все объясняет. Я понял все до мелочей из этого скупого объяснения. Ладно, если отставить сарказм, теперь я точно знаю, что Родя, его сын, такое же красноречие, как у Столба. Не знаю, что подействовало на главу семейства, но Владимир поколебался и все-таки решил раскрыть мне тайну. Лет 10 назад мой брат порвал отношения с остальными Серафимовыми и вместе с женой и дочерью перебрался в Швецию. Там он спустил все свое состояние в преферанс, но даже это не сделало его изгоем в нашем доме. Брат совершил то, что даже я от него никак не мог ожидать. Чтобы рассчитаться с карточными долгами, он выдал свою дочь замуж за одного из людей, которым задолжал. Тот обещал списать ему все долги и рассчитаться с остальными. Владимир ненадолго замолчал, чтобы совладать с эмоциями, и продолжил. Даже не хочу представлять, что чувствовала в этот момент Лиза. Через месяц после свадьбы она тайно сбежала в Россию и попросила помощи у нас с Галиной. Естественно, мы не могли отказать племяннице и приютили ее. Долги Германа тоже пришлось взять на себя, потому как брак Лизы с тем негодяем оказался расторгнут, а мой нерадивый братец находится в бегах. Простите, не хотел задевать эту темную страницу вашей истории, но я должен был знать правду. Теперь я смотрел на Владимира совсем иначе. Если раньше я воспринимал его как властного главу дворянского дома, который грезит о величии, то теперь он предстал мне в образе семьянина, который беспокоится о своей семье. Да, местами он груб и эгоистичен, но назвать его подлецом язык не поворачивался. Не знаю, какой была Лиза до женитьбы, но сейчас она слишком много внимания уделяет физической близости. Мы пробовали работать с целителями, но психику восстановить куда сложнее, чем заживить рану на теле. Как видишь, моя жена всеми силами пытается поддержать девчонку, а я закрываю глаза на ее выходки. Кстати, я запрещаю тебе пользоваться ее слабостью. Не волнуйтесь, Владимир Михайлович, это слишком низко, и я не стану этого делать. Естественно, о нашем разговоре девочке ни слова, разумеется. Серафимов-старший внимательно посмотрел на меня и покачал головой, подтверждая какие-то свои мысли. Знаешь, я думаю, твое появление в нашем доме – неплохое событие. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. Вернулся на кухню, но Родя уже закончил уборку. Ему на помощь пришла София и вместе с братом быстренько домыла посуду и расставила ее по местам. Что хотел отец? Тут же насторожился Родион. Сказал, что следит за мной и предупредил, чтобы я не делал глупостей. А еще интересовался моим даром. Ну да, ты всех удивил за ужином. Промчался как метеор. Хочешь сказать, это было быстро? Нереально быстро, старик. Я так быстро при желании не смогу сделать. Слушай, может, тебя на скачки отправить? Ты как, чувствуешь, что сможешь обогнать лошадку? Если что, я на тебя поставлю пару тысяч. Смешно. Да ладно тебе. Родион по-дружески хлопнул меня по плечу и нахмурился. Знаешь, я вижу, как отец на тебя смотрит. Хотел бы я, чтобы на меня он смотрел с таким же одобрением. Парень не стал дожидаться меня и поднялся к себе в комнату, а горничная провела меня в комнату для гостей, где все уже было застелено. Сюрприз. Как только горничная вышла из комнаты и заперла за собой дверь, из-за шторы выскочила Лиза. Девушка была в одной ночнушке, которая лишь немного прикрывала ее грудь. Теперь, когда ты съехал от Родиона, нам никто не помешает. Лиз, не лучшая идея. Во-первых, сюда может заглянуть Владимир Михайлович. Мне кажется, он мне не доверяет. А во-вторых, я подошел ближе к девушке, чтобы меня услышала только она. Мне кажется, что в этой комнате стоят скрытые камеры. Серафимов-старший хочет проверить меня, понимаешь? Не думаю, что нам стоит участвовать в пикантном видео, которое увидит охрана особняка и глава семейства. Разумно, улыбнулась девушка и покрутила головой, словно рассчитывала увидеть камеры, расставленные по углам. Пройдемся, хочется подышать свежим воздухом перед сном. Только если ты не будешь домогаться меня в парке, иначе мы поднимем на уши весь дом. Лиза прыснула от смеха и отрицательно покачала головой. «Нет, обещаю быть паинькой и вести себя хорошо». Я взял плед, который тут же накинул на плечи девушки, сославшись на то, что августовские ночи уже прохладные. Но у этого поступка была и другая причина. В ночной рубашке Лиза выглядела соблазнительно, а я хотел сдержать обещания, данные Владимиру и Родиону. В парке мы столкнулись с охранником, который патрулировал периметр дома и очень удивился, когда мы появились на улице, но вопросов не задал. Пожелав хорошего вечера, он поспешил удалиться. «Слушай, а почему Родя такой дерганый? И что не так с его старшим братом Павлом? О, это болезненная тема!» Печально ухмыльнулась Лиза. «Лучше не вспоминай Павла при его родителях, иначе дядь Володя начинает психовать и ломать мебель, а тетя Галя расплачется из-за того, что не может увидеться с сыном. Все настолько серьезно?» Павел сбежал из дома, отказался от права наследования и поступил в Академию Северного флота в Архангельске. Можешь представить, как разозлился дядя Володя, когда узнал об этом? Он ведь готовил Павла на роль наследника и планировал передать ему свои дела, а пришлось выбирать Родю, который совершенно не годится для этого. «Кажется, я понимаю, о чем ты говорила, когда сказала, что дворяне жертвуют интересами своих детей. Владимир Михайлович хотел пожертвовать мечтой своего старшего сына, чтобы передать ему свое наследство. Да, это тоже один из примеров», – печально вздохнула девушка, подумав явно о другом случае. «Тогда я понимаю, почему грузится Родион».